эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». З вами Віталь Сямашка, и сегодня вандровка у центр Сходней Беларуси, где месяца город Крычев. Знешне расцягнуты на 14 кілометраў уздоўж сожа, Крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужны дыяметрам на дзясяткі метраў, за якой мясцовыя называюць горад яшчэ і марскім портам. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Воскресення Господня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды і пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. У нумар гатэлю мы зайшлі разам з маім добрым знаёмым, рэдактарам папулярнай тут незалежнай газеты Сергеем Няроўным. Відаць, пазнаўшы яго, праз колькі хвілін у дзверы пастукала кабета сярэдніх гадоў. Да крызы гаспадарыня Людміла была індывідуальнай прадпрымальніцай, цяпер пакаёўка ў гатэлі. Мы слухалі яе, разумеючы, што гэта крык душы. Все мои знакомые, все друзья, никто не голосовал за Лукашенко. Как так можно было пройти? Люда, чем вам в особенно взятом крычевском житті перешкоджає Лукашенко? Потому что они то зарплаты. Дают только на маршрутку и на черный хлеб. Как его заработок? Было 330, 7% добавили. 350. Что еще не устраивает? Правда, нет. Ни в одной газете, ни по телевидению. У нас все гладко, все хорошо. В каждой газете портрет даже понимаете, смотреть противно. Улыбается, довольный. Прокопом наш родственник Баторы. Прокопов это мэр? Да, мэр. Все повязано. Воруйте дальше. Позорище просто. По телевизору показали. Как сын Лукашенко золотом. Запачечник на своем все делал. Люди работают в Москве вообще. Получается больше, чем, мне кажется, 5%. Потому что работы нету, зарплат нету. Молодой еще нет. Чтобы купить квартиру недоступно. У меня дочка была на собрании с балкоме. Однокомнатная квартира 166 миллионов. Ей нужно 5 миллионов сразу внести. А где ей взять деньги? Мужчина какой-то выступил. Сказали, что льготный кредит. Вот вызвали меня вообще дал с балком. И что ему ответить? Пересмотрите свой имидж. Он запослал их и ушел. А как в Москве вот наши дети и мужья погибают, не приезжают оттуда. То свалился, то там ворвался. В семье распадаются молодые. Линия выдержит, распадает из семьи, покончит жизнь самоубийством. У меня сын так погиб. Я сына похоронила 28 лет. Единственная газета – это «Вольный город», который пишет правду. Город – одна со старейших в Украине незалежных мясовых газет. Узникла после референдума 96-го года, який дал Лукашенко, як то и казал, царские полномоцтва. Я испытываю Сергея Неровного. После президентских выборов «Вольный город» готовы до похолодания политичного? «Вольному городу» 12 годов, он пережил уже 3 такие кампании. Улетку еще до выборчей кампании конфисковали номеры, которые до сих пор затримливают. Написали про фильм НТВ, про хросного батьку. Влады нервы не вытримали. «Вольный город» чекают, будем працевать альбо похолодание, альбо потепление. Готовы и до регистрации. Вести на рынок с готовым коллективом, профессийным ставленным до журналистов. Вольны город выходзіць дагэтуль паводле законодавства 299 экземпляраў. Які б замах на наклад вы б зрабілі, выйшаўшы на рынак? Вольны город газета рэгіянальная і распаўсюджваецца ў Клімавічы, Чэрікаў, Краснаполі, ў Касцюковічы. Можна было замахнуцца 1000 на 8. На ў каляровым выглядзе 12 і 20 сторон. Вольны город шмат год адсочвае сітуацыю з рэстаўрацыяй Пацёмінскага палаца, які з'яўляецца помнікам архітэктуры і якім Екатерина II была. 5 год таму ты казаў, што адрэстаравалі так, што ізноў будуць дзіры, ізноў і дах пацячэ, і сцены пацякуць. Так, будаўнікі на працягу некалькіх гадоў ліквідавалі гэтыя недахопы, то што тарапіліся, каб сюды прыехаў губернатар і перарэзалі лентачку. Там рэгіструюць сямейныя саюзы, ходзяць на экскурсіі, але вярнутыя грошы, якія на рэканструкцыю затрацілі, не вярнулі гэта. Узгадваем памянёную лужу перад вакзалам. Вакол яе у «Вольнага горада» доўгатэрміновае пікіраванне з мясцовай вертыкальнай газетай. І Сергей нагадвае гісторыю пытання. На чыгуначнай плошчы калісьці рабілі асфальт, не зрабілі ліўнёвай каналізацыі так званай. Як толькі дажджы, снег патае, узнікае вялізная лужа, якая не дазваляе аўтобусам падыходзіць. Мы заўсёды ставілі гэту лужу ў кор у ладзе. Няўжо нельга яе ліквідаваць і не пазорыцца, то што госці прыязджаюць, а гэта ўсё ў ладзе да фень. Апошні арганізавалі збор подпісаў, больш 500 чалавек падпісаліся. Пад заявай ваблвыканкам улады напісалі ў крычаўскім жыцці, што гэта петушыныя гульні, апазіцыя спекулюе, нажываем палітычны капітал. Дык вы зрабіце, і мы тады не будзем нажываць. Я погутарыў з людзьмі ля вакзала і ў пакоі дыспетчараў. Гэтую лужыну пастаянна відзелі. Так абхадзілі. Плоха. К аўтобусу прайці, на маршрутку сесць, там астановка цяпер. Ну як чаго мы страдаем? Если я прайшла всю дарогу па сухой, а возле вакзала я вся мокрая, с мокрымі сапогамі. Мне кожны дзень, через два дні. Пасажырам неудобна. І зноў слова спадару няроўнаму. Уснамі намесніка старшыні райвыканкама Верабьёва і Морозаў, першы намеснік, таксама сказаў, што пачнуцца работы комплексныя, плошчу еўрапейскую зробяць. Толькі ў кастрычніку пачаліся працы, калі ўжо пайшлі зноў дажджы і нічога не зрабілі дагэтуль. Лужына да ўвесну яшчэ будзе. У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Званкі на свабоду. Вашы водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Эфіры «Падарожжы свабоды» і я, Віталь Сямашка, запрашаю даведацца, што значыць так званая найлепшая ўмова для бізнесу ў Беларусі ў Крычы. Бадай кардынальная перамена ў гэтай вандроўцы. Не я прапаноўваў людзям, а яны самі прасілі слова перад мікрафонам «Радыё Свабоды». У станцыйным буфеце за кавай пазнаёміўся з 31-гадовай Марынай з гумавага заводу. Яна была ў поўнай роспачы пасля апошняга заробку. Бухгалтеры зашлі, папрасілі цэтлікі. Они сказалі, нам некогда. Што это за такое? Цэтлікі должны быць на рукі, дзе было відна. За што, сколько? В итоге мы... Заплатілі сколько? 220 тысяч. За месяц? Да, за 22 дня. В разных условиях труда, наклейки, обуви. Дыхание забивает? Конечно. И в итоге мы не можем добиться. Сегодня ситуация улаживается у людей, которые получают мало. В коммунальном хозяйстве, где зарплаты борщицы не превышают 300 тысяч. В автобусном парке, где зарплаты кондукторов даже уменьшились. В сельском хозяйстве 300-350 тысяч и даже меньше. Апошнім был экономичный оглядальник вольного города Миколай Герди. Гэты каршакаваты пенсійнага ўзросту спадар яшчэ на пачатку веку выявіў нязломнасць сваёй пазіцыі сумленнага чалавека. У знак пратэсту супраць, як кажа, гвалту над людзьмі і эканомікай, і кінуў прэстыжную пасаду намесніка старшыні райвыканкаму. Да таго ж з'яўляецца старшынёй мясцовага савета прадпрымальнікаў, колькасць якіх перасягнула ў Крычаве за 1200 чалавек. Каму як не яму расказаць пра найлепшае спрыянне бізнесу ў Крычаве. Зрэшты, для пачатку Мікалай пазнаёміў мяне са сваім знаёмым прадпрымальнікам Валодзім, які мае гандлёвую кропку на кірмашы. Як вы лічыце, заняцце прадпрымальніцтвам у Крычаве гэта перспектыўна альбо падтрыманне штаноў праславутых? Падтрыманне штаноў, чтобы содержаць сям'ю. Былі ў нас і наёмныя работнікі, два чалавека. Не адна точка была. Мы развіваліся і людзям предаставлялі рабочыя месца. Можна работаць, если бы былі прозрачныя правіла работы. Наступае Новы год. Новыя правіла ігры. Пока вот в течение года приспособіся, очень завышаныя налогі, если сравнивать с другими странами. Колькі у вас падаткі з'ядаюць? Процентов 30-40. Той прибылі, што мы получаем, где-то половина уходит на налоги, на транспортные расходы, на аренду и так далее. В России налоги платятся после того, как уже осуществлена предпринимательская деятельность. В следующем квартале оплачивают эти налоги. Если до всех удельников рынку ровные относины с боку Кричевской администрации? Не одинаковые. Есть, которые пользуются преимуществами. Почему интенсивно начали ставить эти ролеты? Причем одна и та же фирма. Ролеты это? Металлические, это павильоны стационарного типа. Эти все заказы проходят через администрацию. Рекомендуют где их заказать. Комментую спадар Миколай Герди. Ситуация такова, что сегодня бизнес процветает только тот, который связан. Кричев характерен тем, что основная масса предпринимательства – это торговля. Единственный город в области, а может в республике, где властью, действующей ныне, под руководством Ивана Ивановича Прокопова, полностью уничтожил государственную торговлю. Бухгалтер его нету. Потребка операция обанкрочена. Все магазины распроданы частникам. Лучшие места отдавались тем, кто ближе к власти. Вот был конкретный пример по развитию кабельного телевидения. Лет 5-6 тому назад под крышей райисполкома известный кричевый предприниматель под кличкой Супец, фамилия его Исаченко. Кабельное телевидение было убрано в нечестной конкурентной борьбе. Вытеснено было государственное предприятие «Гарант». Я сустрэўся з прадпрымальнікам, гаспадаром Адам Сляпцовым, які здаваў за 50% прыбытку гаранту кабельнае абсталяванне. Сёння ён адкрыта ўзгадвае падрабязнасці нашумелай справы. Мы предложили условия более лучшие. За подключение будет браться в 3 раза меньше денег. 16 каналов транслировать, а те 10 каналов. В перспективе планировали, сколько вы охопите? Весь Комсомольский и Сош. 2 микрорайона. По количеству абонентов это около 3000. Ну, когда супцы эти увидели, что им не светит, пошли, подняли бучу в исполкоме. Прокопу послал этого генерального директора прямо на... Пришел ко мне белый. Я не ожидал, чтобы председатель исполкома меня послал. А у этих не было никаких документов. Дошло до того, что в подземных каналах положили свои кабельные сети. Без разрешения областного узла связи в советские времена. Его сразу посадили. КГБ там завело и все. Со спадаром Гердием переходим до анализу экономичной ситуации у Крычи. 5 год тому Крычу цементошифер повинен был ввести линию на 500 тысяч цементов в год. Тогда, сказал ты, предприемство отримало бы добрый экономичный запал. Что на самой справе? Цемент дополнительный пошел, что прежде всего сказалось на развитие железнодорожного транспорта, потому что когда был спад, и стоял вопрос о закрытии депо станции Крычи локомотивного, на Крычу цементошифер сами высокая заработная плата в нашем районе. 1 200 000. А это вопрос другого плана, что местные власти ну никак не способствовали развитию, тем более, что между директором завода Дудыка и председателем райисполкома Прокопова сложились непростые отношения. Прокопов хотел его освободить от занимаемой должности и поставить это человека, который был близок к нынешнему председателю райисполкома, который уже 10 лет тут, можно сказать, район закапывает. Чем это выявляется? Сегодня в городе закрылось маслозавод. 70-80 человек в среднем работало, а в сезон где-то до 100 доходило. Мясокомбинат. Когда-то работало 1100. Сельхозтехника закрылась. Раньше наши строители кричевские обустраивали вокруг лежащие 7 районов. Сейчас нет ни одной строительной организации, которая могла бы взять как генподрядчик и вести серьезный объект. А как же это все удалось господару Прокопову? Он что, гений развала? Человек пришел сюда с расчетом сделать быструю карьеру. Пошли приписки, что коррупция является составной частью административной командной системы, которая существует. Без чиновников невозможно сделать ни один шаг, везде разрешение. Эта система зашла в тупик. Авторитарная власть должна или перестроиться, уйти от прямого вмешательства в экономику, в командование частным бизнесом. А его будет сметена? Да. Часів Андроўкі не мог не сустрэцца з хадзячым палітычным феноменам Крычыва, 72-гадовым спадаром Владзімірам Кудраўцавым. Ён сябра БНФ ад пачатку існавання фронту, у хаце месяца рэдакцыя «Вольнага горада», цягне годную прысядзібную гаспадарку. І зараз ягоны дзень распісаны па хвілінах. Некалькі з іх удзяліў Радыё Свабода. Калі бацька, диктатор, учыніў пагром на плошчы, то у мяне частично шок, баліць душа за Беларусь, за лёс краіны. Але вы мне сказалі 5 год таму, пакуль диктатора не станет. А, это я обещал прожить 100 год и один день. Подтверждайте слово. Да, да, я веду здоровый образ життя. Не палю, не пью, переживем. Живе Беларусь! На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго на здоровье.